Глава пятая. Речь самурая. Мы редко задумываемся о том, как много в нашей жизни зависит от окружающих. Часто человек чувствует себя как некий замкнутый мир, как космический корабль, который одиноко бороздит безвоздушные дали звездного неба. На самом деле мы не одиноки во Вселенной, и даже в собственном доме. Наша жизнь немыслима без других людей. Это и родители, благодаря которым каждый из нас появился на свет, и любимый человек, от которого во многом зависит наше душевное состояние и поступки. Это друзья, помогающие нам сохранять равновесие и отважнее смотреть в лицо трудностям. А еще продавщица в магазине, случайный попутчик в салоне самолета, водитель такси. Каждый из них играет свою, пусть маленькую, но порой неожиданно важную роль в нашей жизни. Даже случайный прохожий может повлиять на ваше настроение в момент, когда вы принимаете важное решение, и таким образом в какой-то степени определить вашу судьбу. Конечно же, каждый из нас вправе стать отшельником, удалиться в пустыню, поселиться в пещере в безлюдной местности. Когда-то таких людей уважали и считали святыми. Но на самом деле бегство от общества не может положительно характеризовать способности человека. На этот отчаянный шаг порой решаются те, кто считает, что не сумеет добиться успеха. Живущий в одиночестве просто труслив. Он считает, что вдали от других сможет достичь совершенства, но это глубокое заблуждение. Если ваш путь – путь делового человека, то отшельничество не для вас. От умения правильно построить свои отношения с окружающими во многом зависит наш успех. Данное положение тем более справедливо именно для бизнеса, ведь умение общаться с людьми занимает одно из первых мест в перечне профессиональных навыков. Если говорить об отношениях с людьми, то в первую очередь нужно упомянуть, конечно же, самых близких. Речь идет о тех, по чьей воле мы появились на свет, наших родителях. Это далеко не пустые слова. Что же касается самураев, то ни один долг не был для них выше и священнее, чем долг перед родителями. Каждый японский воин понимал, что с ними никогда не удастся рассчитаться окончательно. Внимание и забота, которые два человека дарят своему ребенку долгие годы, силы, потраченные на его воспитание, невозможно компенсировать ничем. За это можно только благодарить, прежде всего проявляя заботу, внимание, почтительность. Самурай должен в первую очередь исполнять свой сыновий долг. Тот, кто забыл о долге, не сможет искупить подобное небрежение никакими своими достоинствами, ни умом, ни манерами, ни внешностью. Очень многие средневековые народные легенды, родившиеся в стране восходящего солнца, посвящены теме взаимоотношений родителей и детей. Сюжетная канва примерно одинаковая и сводится к двум основным вариантам. Человек почитает родителей, готов ради них на любые жертвы и в итоге получает за это воздаяние. Человек непочтителен к родителям, не заботится о них, и в итоге его существование, в том числе и посмертное, наполняется страшными муками. При этом особенно подчеркивается, что необходимо выполнять сыновий долг даже перед плохими родителями. Возможно, у вас были конфликты с отцом или матерью. Возможно, они не понимали некоторых ваших действий, пытались направить вашу жизнь в иное русло, чем хотели бы вы. Возможно, у вас часто были ссоры. Это не повод для того, чтобы отворачиваться от них. Каким бы неправильным ни казалось вам их поведение, помните, что они желают вам добра. Вложив свои силы в ваше воспитание, они не хотят, чтобы вы то и дело оступались на своем пути. Возможно, в этом они заходят дальше, чем следовало бы. Так что же, ведь мы давно выросли, и у нас есть собственный разум. Даже к плохим родителям следует относиться с почтением. Конечно, к любящим родителям легче относиться хорошо, ведь они заботились о ребенке и вкладывали много сил в его воспитание. А плохие родители не любят своих детей, оставляют их без наследства и еще постоянно жалуются на них. Для них в радость опозорить своего сына перед посторонними, заявив, что он заставляет их нищенствовать. Очень трудно заботиться о таких родителях и почитать их. Однако хороший сын должен все равно с прилежанием и заботой исполнять свой долг перед ними. Так считали японские воины. Их правота очевидна. Как бы то ни было, родители подарили нам жизнь. и уже один этот факт обязывает вас быть почтительным по отношению к ним. Родители тоже могут ошибаться, но не судите их за это строго. Подумайте, сколько ошибок они простили вам в вашем детстве. Поймите и поддержите их. Если же вы нарушаете этот основополагающий принцип, что ж, готовьтесь к воздаянию. Оскорбляя своих родителей, пренебрегая их потребностями и забывая о них, вы тем самым подаете своим детям пример. Они вольно или невольно усваивают эту модель поведения. И когда вы вступите в преклонные годы, и вам будет особенно нужна теплота и забота ваших отпрысков, они точно так же махнут на вас рукой, как вы это в свое время сделали в отношении ваших родителей. Роли поменяются, и теперь уже вы станете пострадавшей стороной. Для того, чтобы возмездие наступило, не обязательно привлекать высшие силы. Тем не менее, я от всей души надеюсь, что в ваших отношениях с отцом и матерью царит гармония. Это очень важно, ведь родители — единственные люди среди миллиардов жителей земного шара, которые всегда, в любой ситуации, будут желать вам добра и действовать вам во благо. В большинстве случаев сын, последовавший совету родителей, достигнет успеха, писал Сиба Юсимаса. И пусть вам кажется, что представления родителей о жизни устарели, что они ничего не понимают в том, что пытаются судить, внимательно и спокойно выслушайте их. Поддерживайте родителей материально, старайтесь хотя бы иногда помочь в домашних хлопотах. Наполняйте их жизнь приятными впечатлениями. Выберите вечер и сходите с ними в театр, просто на прогулку. Отправьте их в туристическое путешествие. Да мало ли любящий ребенок может сделать для двух самых близких ему людей. Помните, до последних дней своей жизни родители остаются самой верной и надежной вашей опорой. Сделайте же так, чтобы эта крепость всегда была наполнена радостью и теплом. Следующую ступень в иерархии близких людей обычно занимают семья и родственники. Люди, связанные узами крови, зачастую ближе друг к другу, чем соединенные просто симпатией или чувством. Однако между ними не существует таких отношений, как между родителями и детьми. В традициях самураев родственники, клан, образуют единое целое, с общими интересами и обязательной взаимовыручкой. В нашем современном мире дела обстоят несколько иначе. Бывает, что братья и сестры разбросаны по разным городам или даже странам. Получается, что и отношения между ними не отличаются теплотой. Ячейкой общества на сегодняшний день остается семья. В узком смысле слова это ваша вторая половина и дети. Среди самураев роли каждого внутри ячейки были строго распределены. Мужчина, воин и кормилец, глава дома. Женщина, хранительница домашнего очага, которая повинуется воле супруга, но обладает весьма внушительными правами. Дети, которые должны во всем слушаться родителей и брать с них пример. Сегодня распределение ролей в семье насчитывает куда большее количество вариантов. Нередки ситуации, когда основным добытчиком является жена, а муж работает домохозяином. В любом случае, как бы ни разделились роли в вашей семье, главное в ней – мир и гармония. Если отношения между супругами не отличаются теплотой и нежностью, если их ссоры постоянны – плохо дело. И для мужа, и для жены вторая половина является обузой, совместная жизнь стоит массы нервов и сил. Часто такие пары не разводятся ради детей, и в итоге цветы жизни растут в обстановке постоянного стресса. Надеюсь, ваша семья не относится к такой категории, ведь построить гармоничные отношения не так сложно, как кажется. Вот что сказано об этом в Будусюсинсю, правда, с чисто мужской точки зрения. Если жена совершает ошибку, терпеливо разъясни ей, в чем она не права. Умей прощать ее и быть терпеливым. Но если ты ругаешь и оскорбляешь свою жену, ты уподобляешься нищим поденщикам, живущим на окраине. Только трус может угрожать женщине оружием и избивать ее. Конечно же, в каждой семье бывают и ссоры, и обиды. Идеальные пары встречаются редко. Главное, чтобы негативные моменты оставались эпизодами, небольшими пятнами на ярком солнце ваших отношений, и тогда ваша вторая половина станет для вас одним из самых близких людей, который всегда поддержит вас и придет на помощь, а семья — по-настоящему надежным тылом. Очень важны ваши отношения с детьми, не жалейте времени на их воспитание. Японские воины советовали уделять своему потомству особое внимание. Самураи ни в коем случае не баловали своих отпрысков и не стремились облегчить им жизнь. Они прекрасно понимали, что из сверхопекаемых детей не получится ничего путного. Жизнь сына японского воина была достаточно сложной, наполненной учениями и тренировками, зато из него вырастал настоящий буси, достойный своего отца. По-настоящему любящие родители стараются как можно полнее раскрыть способности ребенка, как можно лучше подготовить его к взрослой жизни. Приучайте детей к труду, к преодолению сложностей. Работа и отдых должны быть сбалансированы, находиться в полной гармонии. Развивайте их интересы, но не потакайте их капризам, и тогда, повзрослев, они станут вашей поддержкой и опорой, самыми ценными вашими помощниками, настоящими детьми самурая. Следующая после семьи и кровных родственников категория людей, составляющих ваше окружение, это друзья. Их значение трудно переоценить. Часто хороший друг оказывается нам ближе, чем брат или сестра. В первую очередь давайте определимся со значением термина «друг». В школе мы могли подойти к незнакомому сверстнику, предложить ему или ей «давай дружить» и после этого считаться друзьями. Самое интересное, что и во взрослой жизни у многих сохранилось такое же представление о друзьях и дружбе.